«87-й участок полиции, детектив Эрнандес у телефона». «Что? Что вы сказали?» Он принялся что-то лихорадочно записывать в своем блокноте. «Да, сэр. Ваш адрес, сэр. И когда поступил к вам этот звонок, сэр?» «Да, сэр. Благодарю вас. Обязательно, сэр. Срочно выезжаем. Еще раз благодарю вас, сэр». Эрнандес в сердцах швырнул трубку. «Пит!» — заорал он, и Берн с пулей вылетел из своего кабинета. «Еще один! Что будем делать?» «Еще бомба?» «Да». «Взорвалась или только телефонный звонок с угрозой?» «Телефонный звонок, но Пит ведь в кинотеатре...» «Да, да, знаю. Там ведь тоже был вначале звонок с угрозой, а потом, черт побери, у них на балконе рвануло сразу две бомбы. Что будем делать?» «Нужно звонить в управление по борьбе с терроризмом. Я уже звонил туда по поводу трех последних звонков. Позвони им еще. И вообще свяжись с Мерчисоном и скажи ему, чтобы он всех сразу же переадресовывал в управление по борьбе с терроризмом. Скажи ему: Пит, но если нам и дальше будут так названивать, то управление окажется связанным по рукам и ногам, и все равно нам придется расхлебывать эту кашу». «Но может, их больше не будет, может...» И тут зазвонил телефон. Эрнандес схватил трубку. 87-й полицейский участок. Эрнандес слушает. «Кто? Где? О, Господи! Что вы сказали? Вы...» «Да-да, сэр, я понимаю. А вы...» «Да, сэр, постарайтесь только немного успокоиться, ладно?» «А вы звонили уже пожарникам?» «Хорошо, сэр, мы сейчас же займемся этим». Он повесил трубку. Бернс молча ждал. «Стадион, Пит. Огонь вспыхнул одновременно и на крытых, и на открытых трибунах. Все пожарные шланги перерезаны. Пит, люди там бросились к выходам. Там, Пит, будет жуткая свалка. Я это могу заранее сказать». И именно в тот момент, когда зрители бросились в панике покидать стадион, у самого выхода взорвалась еще одна бомба. Все, кто жил или работал в южной части территории 87-го участка, никак не могли понять, что же, черт побери, тут творится. Прежде всего, они решили, что идут русские, и что все эти взрывы и пожары — это их саботаж и диверсия. Некоторые более изощренные умы продумывали вариант со вторжением марсиан. Кое-кто говорил, что рассеянные в атмосфере стронций и прочие не менее вредные элементы приводят к спонтанному самовозгоранию. Нашлись и такие, которые утверждали, что все это лишь цепь несчастных случаев, но большинство было просто охвачено страхом и паникой. Однако никому не приходило в голову, что кто-то намеренно нарушает привычный ход вещей, чтобы сбить с толку полицию, привычную к формуле «в конечном счете». В 87-м участке по штатному расписанию состояло на службе 186 патрульных полицейских, 22 сержанта и 16 детективов. Когда начали взрываться первые бомбы, треть личного состава находилась по домам. Через 10 минут все полицейские, которых удалось поймать по телефону, уже знали, что их срочно вызывают в участок. В дополнение к этому немедленно позвонили в соседние, 88-й и 89-й участки, в расположении которых было всего 370 патрульных, 54 сержанта и 42 детектива. Их тоже послали на подмогу личному составу 87-го участка. Самым опасным местом к этому моменту стал стадион, где 40 тысяч болельщиков обратились в огромную, охваченную паникой толпу, с которой не могли справиться ни прибывшие туда машины полиции, ни пожарные, ни конная полиция. Репортеры и просто любопытные, сбежавшиеся на место происшествия, еще больше подогрели страсти. Положение осложнилось и тем, что сотрудники управления по борьбе с терроризмом, которые в обычные дни легко справляются с несколькими звонками о подложенных бомбах, внезапно столкнулись с угрозой диверсии сразу на 40 объектах 87-го участка. Они тоже стянули все свои резервы, пытаясь справиться с ситуацией. Но у них явно не хватало людей. К тому же информация о готовящихся взрывах была более чем лаконичной, и они могли только гадать, в каком месте и когда взорвется очередная бомба. Нужно отдать им должное. В одной из контор зажигательная бомба была обнаружена до того, как сработал ее запал. Но именно в это же время фугасная бомба взорвалась на 14-м этаже этого же здания. И что самое ужасное, это случилось в помещении химической лаборатории. Вспыхнувший пожар охватил 3 этажа, прежде чем успела сработать автоматическая пожарная сигнализация. Что касается пожарной команды, то у нее тоже хватало проблем. Первая бригада, самая надежная, оперативная и опытная во всем районе, работала у пожарного крана на углу Чаймонд-авеню и 4-й Южной улицы, пытаясь справиться с огнем, охватившим открытый рынок. Всего за несколько минут огонь перебросился с легких строений рынка на складские помещения, расположенные вдоль берега реки. После короткой консультации было решено обратиться к заместителю начальника городской пожарной охраны Джорджу Даргалио, а тот срочно передал команду всем подразделениям быть наготове к новым приказам и действовать незамедлительно. Только что ему сообщили о пожаре в кинотеатре, что примерно в 20 кварталах от рынка. Машины были немедленно направлены туда, но в это время запросили о помощи пожарники на стадионе. И тут Даргалио вдруг понял, что он уже не владеет ситуацией, и что в городе неминуемо разразится самая настоящая катастрофа, даже если он и задействует все свои резервы. 15 аварийных полицейских машин и 10 машин для перевозки личного состава, все снабженные рацией, уже тушили пожары. Вся эта неразбериха заставила мобилизовать регулировщиков уличного движения из 9 соседних участков и перебросить дополнительные силы в район бедствия. В северной части района, где размещались и новое здание коммерческого банка, и торговый центр, и пристань парома, курсирующего между Айсолой и Маджестой, казалось, не было ни единого полицейского. Мэр вместе с Бертом Клингом совершал объезд участка в полицейской машине без служебных опознавательных знаков, готовый в любой момент направиться по всем адресам, откуда поступили жалобы на звонки с угрозами. Список людей, подвергшихся шантажу и угрозам по телефону, был у них всегда при себе, но тут они получили команду по радио немедленно следовать в направлении станции метро на Грейди-Роуд, откуда позвонили и сообщили о подложенной бомбе. К 16:30 на помощь подоспели уже несколько подразделений гражданской обороны, а комиссар полиции связался тем временем с мэром, чтобы в срочном порядке решить вопросы о привлечении частей Национальной гвардии. Без них в любом случае было не обойтись, ибо то, что начиналось как простое ограбление банка, стремительно разрослось в беспорядки, угрожающие безопасности всего города, оборачивалось катастрофой, равной по масштабам знаменитому пожару в Чикаго или землетрясению в Сан-Франциско. Все это грозило нанести миллиардный ущерб государству и запросто могло сравнять с землей один из самых крупных портовых городов страны. Однако шестерни бюрократической машины поворачивали с присущей им медлительностью. Выяснилось, что части Национальной гвардии будут задействованы только в 17:40, то есть к тому моменту, когда хранилище коммерческого банка уже опустеет, а возникшая в результате всей этой операции паника превзойдет самые смелые ожидания глухого. Потому что к этому времени склады у берегов реки будут сплошным морем огня, а люди, пытающиеся противостоять пожару, поймут, наконец, что они оказались в самом центре хаоса. Но сейчас часы показывали лишь 16:30, и глухой заканчивал свой 22-й звонок. Удовлетворенно улыбаясь, он прислушивался к вою сирен и неторопливо набирал 23-й номер по своему списку. Мистер Уэсли Генли, председатель правления коммерческого банка, шагал по мраморным плиткам пола только что отстроенного здания, чрезвычайно довольный тем, как рьяно взялись за дело его подчиненные. Им явно нравилось на новом месте. Здание и в самом деле было великолепно. За перегородками из матового стекла, отделявшими рабочие места от зала, работали компьютеры. Негромкая музыка доносилась из искусно скрытых динамиков в стенах. Он еще раз улыбнулся своим мыслям, вспомнив огромное настенное панно на фасаде здания. Омытое только что прошедшим дождем, оно сияло яркими красками, олицетворяя мощь и богатство Америки, с явным намеком на то, что источником этого могущества является именно банковская деятельность. Сверкающим блеском стали и стекла, дверь в хранилище была сейчас распахнута, и Генли видел ряды сейфов индивидуального хранения, а чуть дальше — массивную стальную дверь, ведущую в главное хранилище. Вид всего этого великолепия наполнял его сознание чувством надежности и неуязвимости. Да, жизнь все-таки отличная штука. Мистер Генли вынул золотые карманные часы. Было 5:35. Через 25 минут банк закроется, и день, полный забот, придет к своему достойному завершению. Завтра, 1 мая, прямо с утра, все его подчиненные, бодрые и полного служебного рвения, рассядутся на своих рабочих местах, а вкладчики и клиенты банка, пройдя сквозь мраморную арку входа, растекутся по залу, спеша к новеньким и блестящим окошкам касс. А он, мистер Генли, будет благодушно наблюдать эту картину из раскрытой двери своего кабинета, подумывая о том, как наилучшим образом распорядиться тем немалым доходом, который принесут ему деятельность на новом месте уже в этом году. Да, стоит жить и стоит трудиться. Он прошел мимо мисс Финчли, которая склонилась над кипой лежащих перед нею счетов, и его вдруг охватило непреодолимое желание ущипнуть ее за туго обтянутый юбкой зад. Но он подавил усилием воли это желание. «Ну и как вам нравится наше новое здание, мисс Финчли?» — спросил он. Мисс Финчли выпрямилась и направила на него свой взор. На ней была белоснежная блузка, верхняя пуговица которой расстегнулась, и он мог видеть тонкое ажурное кружево нижней рубашки, которое, казалось, только подчеркивало нежную белизну ее кожи. «Оно великолепно, мистер Генли!» Тут же с готовностью отозвалась она. «Просто восхитительно! Это такое удовольствие работать здесь!» «Да», — сказал он, — «вы совершенно правы, так оно и есть». Он постоял какое-то мгновение, не сводя с нее глаз, прикидывая при этом, стоит ли пригласить ее на коктейль сразу же после работы. «Нет», — решил он, — «это было бы слишком уж прямолинейно. Но предложить подвести ее к станции метро вполне допустимо. Надеюсь, она правильно поймет и оценит это». «Да, мистер Генли?» — спросила она в недоумении, как ей следует понимать его взгляд. Но он решил не спешить, ведь впереди было еще столько времени. Подумать только, как здесь хорошо. Новейшие компьютеры, из репродукторов доносится музыка, на фасаде живописное панно, а самое ценное — это неприступное хранилище с новейшей системой сигнализации. «Нет, будет еще время поухаживать за мисс Финчли». Почти неожиданно для самого себя он вдруг небрежно бросил ей. «А вы все же застегнули бы пуговку на блузке, мисс Финчли?» Рука ее машинально потянулась к непослушной пуговице. «О, Господи!» — воскликнула она. «Да я ведь сижу здесь перед вами почти что голая». И она быстро застегнула пуговицу, ничуть, однако, не смутившись при этом. «Да, времени будет еще предостаточно на все», — подумал Уэсли Генли, улыбаясь. «На все, что угодно, хватит времени». Кассиры уже заканчивали свою работу. Обычно в это время они загружали наличные в специальные ящички, в которых деньги доставлялись в хранилище. Каждый день, ровно без четверти пять, они приступали к этому ритуалу. Прежде всего, они вынимали из касс всю мелочь и складывали ее на верхнюю полочку тележки. Под ней располагались выдвижные ящички с рассортированными купюрами. Сегодня тележки эти были пустыми, потому что банк еще не начал работу на новом месте, и все его наличные деньги лежали в хранилище. Однако, несмотря на это, как только часы показали без четверти пять, тележки покатились к дверям главного хранилища. Мистер Генли еще раз посмотрел на часы, затем направился к своему письменному столу и достал из верхнего ящика маленький ключик, который подходил к трем циферблатам, расположенным на внутренней стороне двери хранилища. Это были крохотные часовые механизмы, напоминавшие обыкновенные часы. Мистер Генли сунул ключ в дырочку и поставил на циферблате цифру 15. Ту же операцию он повторил и с двумя другими часовыми механизмами. На своем рабочем месте он предполагал появиться на следующий день в половине восьмого утра, а хранилище будет открыто без четверти 8. Сейчас на его часах было без четверти 4. Следовательно, нужно зафиксировать интервал в 15 часов. Если же он попытается открыть хранилище хоть на минуту раньше, дверь останется запертой даже в том случае, если он наберет правильные комбинации. Мистер Генли аккуратно положил ключ в карман, а потом плечом налег на тяжелую дверь хранилища. Потребовалось довольно мощное усилие, потому что ковер на полу был еще совершенно новым, и густой ворс его сильно затруднял движение двери. Но ему удалось все-таки плотно притворить ее и потом повернуть колесо, которым стержни замка задвигались в пазы. Только после этого он провернул циферблаты этих сложных замков с шифром. Он отлично знал, что охранная система автоматически включалась, как только он захлопнул дверь хранилища. Это означало, что сигнал охранного устройства тут же поступит в помещение ближайшего полицейского участка, если кто-нибудь попытается что-то проделать с дверью. Он также знал, что механизм замка не будет работать, пока не истечет срок, установленный на часах с внутренней стороны двери. Знал он также и то, что если вдруг по ошибке сработает сигнальная система, ему следует немедленно позвонить в полицию и сказать, что никакого ограбления не происходит. Но даже если он и позвонит в полицию, ровно через 2 минуты ему следует позвонить туда вторично и подтвердить свое первое сообщение. Короче говоря, если действительно предпринято ограбление банка и воры принудили мистера Генли позвонить, полиция сразу поймет, что тут что-то не так, если через 2 минуты не последует повторного звонка. Теперь ему оставалось сделать еще одну вещь. Уэсли Генли подошел к телефону и набрал нужный номер. 87-й полицейский участок, сержант Мерчисон у телефона, послышалось с другого конца провода. «С вами говорит мистер Генли из коммерческого банка». «Что там у вас, мистер Генли? Неужто и вам кто-то позвонил насчет бомбы?» «Простите, я не совсем понимаю вас». «Да нет, это я просто так. Так в чем же дело?» «Я сейчас собираюсь проверить действие сигнальной системы и сообщаю вам об этом». «А, прекрасно. И когда же вы собираетесь нажать кнопку?» «Сразу, как только повешу трубку». «Хорошо, вы потом перезвоните мне». «Обязательно». «Вот и прекрасно». Мистер Генли повесил трубку, подошел к одной из кнопок, укрытых в полу, и аккуратно наступил на нее. Раздался такой пронзительный вой, что мистер Генли поторопился выключить устройство и срочно позвонил в полицию, чтобы сказать, что система работает отлично. Проходя мимо двери хранилища, он не удержался и ласково погладил ее. Теперь он еще раз убедился в том, что с сигналом охранной системы все в порядке, и что она, как преданная сторожевая собака, охраняет его добро. Но он не мог знать, что система сработала только благодаря тщательной работе, которая велась под землей на протяжении последних 2 месяцев, как не мог он знать и того, что через 30 минут ей придет конец.